Однако возможности такой не было, его вплотную прижали к стенке, и теперь он не мог сделать шаг ни влево, ни вправо, ни вперед. Прямо как в старом, но актуальном анекдоте, что рассказал ему когда-то один военный советник со знаковой фамилией Валилищук. Раннее утро, к пешему маршу по маршруту Бендеры, Магадан готовится колонна пленных бандеровцев. Начальник конвоя. Так, Шушера, шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте, попытка улететь. Конвой стреляет без предупреждения. Один бандеровец спрашивает соседа. Мыкала, шо вин казав? Тот отвечает. Вин казав, хто не скаче, той дойде. Вскоре все поняли, что Немилис решает, каким быть будущему Эфиопии и Джибути. Значит, последнее слово за военными, пришли к логическому выводу французы. Однако эфиопские военные лишь отделывались общими фразами да обещаниями. Частично они вроде бы и шли навстречу, но исключительно ради того, чтобы тут же откатиться на исходные позиции. То есть, один шаг навстречу, два шага назад. Долго так продолжаться не могло. И вот бинго, наконец, приехал, и Мелису предстоял непростой разговор с ним. Нужно убедить его в сотрудничестве с кем-нибудь, иначе. С раннего утра Мелис уже находился в своем кабинете и был буквально преисполнен желанием поскорее начать разговор с полковником. Вскоре в сопровождении небольшой охраны подъехал и бинго. Легко соскочив с подножки бронеавтомобиля, он зашел в правительственное здание и через пару минут появился на пороге кабинета Мелиса. «Давно не видел тебя, Мелис», — сказал бинго, пожав руку своему ставленнику, и уселся на предложенный стул. «Рассказывай». Мелис внимательно осмотрел бинго. Тот изменился. Впрочем, не сильно. Просто теперь сразу чувствовалось. Этот человек с непростой биографией. Он словно ящик Пандоры. Никогда не знаешь, что из него вылетит в следующий момент. Некоторые ларцы без особой нужды лучше не открывать. Но, как бы ни хотелось, а открывать придется, иначе хуже будет всем. Рассказывать я могу долго, да ты и сам уже, наверное, много знаешь. Знаю, конечно, но немного. Я занимался другими делами, хотя не забывал и о вас. Точнее, то, чем я занимался, способно сильно повлиять на будущее нашей страны. ГМ, у нас наступили такие времена, что пришла пора выбирать себе союзников из числа европейских держав. Самим нам придется очень туго, особенно если они объединят против нас свои усилия. Интересно, и что же послужило поводом для столь пессимистичного прогноза? А, Мелис, просто, в отличие от тебя, я не вижу повода для оптимизма. Все очень серьезно. Нас скоро буквально порвут на тряпки. Ты с кем-то вел переговоры, конкретно до переговоров дело не дошло, но общался плотно. И с англичанами, и с французами, и с американцами. У всех одни и те же требования. Наладить контакты, принять их помощь и руководство. Кроме того, всех, с кем я разговаривал, интересуют наши лекарства. И вот здесь я обнаружил, все ниточки опять ведут к тебе. По крайней мере, ты точно об этом что-то знаешь. Я многое знаю. Но разве я обязан делиться своими знаниями со всеми? Нет, конечно. Однако они проявляют все больше и больше настойчивости. Ну и что? Эфиопия становится сильнее. Мы получили хорошее вооружение и много технических и военных специалистов. К нам даже приехали немецкие генералы, с целью сделать из нашего негритянского боевого войска настоящую европейскую армию. Не думаю, что после всего этого к нам полезут европейцы. Но у них есть самолеты, и они, начал было Мелис, но бинго его перебил. И они не дураки. Они великолепно понимают, что теперь у нас есть средства для борьбы с ними. Ты знаешь, почему Россию так никто и никогда не смог победить, и почему Англия так долго правила морскими путями, что до сих пор считает себя главной морской державой и везде лезет. Нет, да и зачем мне это? Для общего развития, Мелис, проговорил бинго и начал небольшой экскурс в историю. России принадлежит самая большая территория в мире, может, не самая лучшая территория. Некоторые районы практически не заселены, да и климат, честно говоря, в большинстве регионов неважнецкий. Но кто еще смог создать настолько большое государство? Его уже пилит тысячи лет и все никак не распилит. Оно все такое же огромное, как и прежде. И при этом входящие в состав России республики и автономные округа не являются колониями. А Англия – это остров пиратов, со всеми вытекающими. Так что у нас есть будущее, даже несмотря на давление наших потенциальных европейских и заокеанских друзей. Но в одном ты все же прав. Внешняя поддержка Эфиопии жизненно необходима. СССР выпал из обоймы. Стран соцлагеря больше не существует. Осталось всего 3 игрока, и ты их уже перечислил. Есть еще, правда, ЮАР и Китай, но им сейчас не до нас. Им бы со своими проблемами разобраться. И в ЮАР эти проблемы слишком уж схожи с нашими и тоже напоминают змеиный клубок. Но, похоже, что их клубок змей рискует сдохнуть раньше, чем наши змеюки. Да, вот и я о том же, бинго. Мало того, что Эфиопия в кольце врагов, так у нас еще и почти нет собственной промышленности и образованных кадров для ее создания. Мы испытываем недостаток врачей и учителей. Лишь сельское хозяйство более или менее развито, но и на него особо рассчитывать не приходится. Что не год, то засуха. Почему же, кроме многочисленных плантаций какао и кофе, кстати, весьма способных повлиять на конечную себестоимость этих продуктов на мировом рынке, у нас есть и полезные ископаемые. Тебе же известно, что только это имеет значение для сильных мира сего. Также мы являемся своеобразным сухопутным мостом, связывающим Африку как с севера на юг, так и с востока на запад. И не забывай, что именно мы сейчас контролируем Бап-эль-Мандебский пролив и легко можем заблокировать транспортировку нефти в Европу, а вести ее в обход Африки просто нерентабельно. Цена вырастет чуть ли вдвое. Строить же нефтепроводы через политически нестабильные регионы тоже весьма затратно, да и рискованно. Так что в любой момент мы можем сделать ход конем. Я согласен с тобой, бинго. Но ты ведь понимаешь, что в случае, если мы заблокируем пролив или дерзнем напасть на Египет, нас закопают в песок еще живыми. У Египта сильная армия и не менее сильные союзники. Англия не даст его в обиду. ГМ, а если на нашу сторону встанет та же Франция, ты настолько уверен в том, что мы сможем с ними договориться, и они нам помогут? Нет, не уверен. Вообще-то я и не собираюсь нападать на Египет. Это так, к слову, пришлось. Наше геополитическое положение не дает нам на это права. Мы еще пока слишком слабы. Да и проще договариваться, чем воевать. Однако, весь парадокс ситуации заключается в том, что договариваться с нами начнут лишь тогда, когда мы станем сильными. Сейчас мы такие. Но это продлится недолго, если мы не предпримем никаких мер. А на перевооружение и подготовку армии всегда нужны деньги. Скажи, у нашего государства есть лишние деньги? Лишние, да мы едва сводим концы с концами. И то благодаря тому, что отменили большинство государственных монополий, дав людям возможность зарабатывать. Монополии держали рынок и тормозили развитие экономики. Теперь львиная доля налогов поступает от частных предпринимателей и фермеров. И поступает их даже больше, чем мы ожидали. Сельское хозяйство постепенно оправилось от засухи, и народ пришел в себя после нескольких лет голода, разрухи и войн. Эфиопия восстанавливается, но пока этот процесс идет слишком медленно. И одной из причин является то, что мало кто рискует делать инвестиции в развитие нашей промышленности и другие отрасли хозяйства, а своих свободных денег в стране нет. Логично, и под кого ты предлагаешь нам лечь, Милис? Зачем же так грубо? Грубо, зато честно. Я для своей страны делаю все от меня зависящее. Она становится сильнее, хоть как-то развивается и хорошеет. Да ты и сам прекрасно это видишь. А то, что ты пытаешься предложить мне, больше похоже на предательство. Последние слова бинго произнес с такой плохо завуалированной угрозой, что Асриса невольно бросила в пот, причем буквально. Милис вдруг посерел лицом и отер виски от выступивших на них капель пота. Цену словам бинго он прекрасно знал. Перед глазами пронеслись картины зверски убитых. Да, в запале политического спора он ненароком утратил самоконтроль и сказал много лишнего, за что чуть не поплатился. «Прости, я немного погорячился», — тут же сдал назад Милис. «Твои заслуги перед страной не оценены до конца. Однако я стараюсь для Эфиопии. Я не хочу, чтобы она проиграла и снова впала в хаос. Это похвально. Но все твои слова и усилия выглядят как декларация о намерениях, а не реальные дела. Политики работают языками, а не руками», — вновь стирая пот со лба, — сказал Милис, чувствуя. «В этот раз буря прошла стороной. Мы по-другому не умеем. Да и договариваться на самом деле не так просто, как порой кажется. Приходится все время лавировать. Взять ту же фармацию. Тебя нет, и никто не идет на заключение контрактов и договоров. Все ждут твоего возвращения и твоего решения. А то, это издержки лидерства, Милис. Я настроен на большой результат, а для его достижения необходимо не сидеть дома, а ездить по странам и континентам, налаживать связи, искать взаимовыгодное сотрудничество. И все это приходится делать в режиме жесткой нехватки времени. А не стану этого делать, не будет и результатов. Но можно ведь и других вместо себя посылать, разумеется, вот только в ближайшее время это, увы, невозможно. Ладно, перейдем к делу. Твою мысль я понял. К кому ты тогда предлагаешь прислониться и на каких условиях? Лучше всего принять помощь американцев. Они нам уже помогали, да и вообще неплохо умеют вести дела. Ты же с ними связывался? Да, к этому меня вынудили обстоятельства. Боюсь, тут могут возникнуть сложности. Они обычно слишком многого хотят, да и европейцы не упустят возможности воткнуть им палку в колеса, могут переиграть. Ясно, Милис задумался. Тогда французы, а почему не англичане? Потому что эфиопы не слишком им доверяют. Они уже дважды пытались нас поработить. У них не получилось, как не получилось и у итальянцев. Но отныне ни с теми, ни с другими больше мы никогда не будем связываться. Хватит и того плохого, что они сделали для нас раньше. То есть, остаются одни французы? Получается так. И какие условия они выставляют? Мы оставляем за ними военную базу, не мешаем заниматься бизнесом и не пытаемся вынудить их уйти из Джибути. Ясно, а что взамен? Взамен они обещают нам поддержку и кредиты. Помогут специалистами, восстановят разрушенную железную дорогу, построят новые шоссейные и восстановят старые автострады. Даже обещали помочь наладить небольшую промышленность, если мы сможем ее запустить. Ну и ирригационную систему для сельского хозяйства неплохо бы устроить и АЭС построить, и воду Египту перекрыть, чтоб уважение имели. Не слишком хорошие условия. Они предлагают гораздо больше, если мы согласимся с ними сотрудничать в части изготовления лекарств. Здесь они не стесняются и предлагают построить за свой счет большую фабрику и 3 лаборатории по изготовлению и исследованию. Ну, я бы на их месте и не то предлагал, буркнул Бинго. Все равно мало. Они могут и больше предложить, но мы не идем с ними ни на какие переговоры. И не надо пока. Я подумаю, что для нас наиболее выгодно в перспективе, и какие условия им предъявить. Пока предлагаю остановиться на следующем. Мы согласны оставить французскую базу и не станем возражать против их присутствия, если Джибути добровольно войдет в созданную нами конфедерацию Африканского Рога или просто КАР, пока она включает в себя Эритрею, Сомали и Джибути. Формально все государства независимы и суверенны, но в действительности возглавлять ее будет Эфиопия. Впрочем, не так явно, как многим бы хотелось. Все местные органы управления будут курировать наши люди, но не с целью руководить, а больше опекать и помогать в управлении. Хоть и не совсем равноправные, но мы все же стратегические союзники и партнеры. Впрочем, многое детали можно обсудить по ходу формирования конфедерации. Создавать империю я считаю нецелесообразно, а вот конфедерацию и актуально, и в духе времени. Насчет лекарств скажешь, что американцы предлагают гораздо более выгодные условия. Да и вообще, можно объявить конкурс на контракт. Я понял, кивнул Милис. Ты уверен, что нам надо разговаривать именно в таком ключе? На этом этапе, да, а потом видно будет. Примерно через месяц я вплотную займусь этим вопросом. Твоя задача – потянуть время, проводя беспрерывные консультации. Через месяц-два что-нибудь да прояснится, заодно и конкуренция возрастет, раз дело сдвинулось с мертвой точки. Хорошо, я так и сделаю. Ну, тогда до следующей встречи. До следующей встречи. Глава 11. Немцы. Пока не приехали Саид и Фарах, я решил заняться насущными проблемами и вызвал к себе прибывших в Эфиопию Фрица Штрилица и Вернера Гроссмана. Разговор с ними мог получиться довольно интересным и весьма перспективным, а то и просто необычным. Одним словом, das ist fantastisch. Я, sehr gut. Странные все-таки эти немцы. Добились того, что в 1941 году вынудили русских на этническую войну, например, стихотворение К. Симонова. Убей немца, не понимая, к чему это приведет, привело, конечно же, к поражению, и ГДР отдали абсолютно без сопротивления, на воссоединение. Хоть бы покочевряжились немножко, дали бой, но не захотели, а теперь вынуждены бежать от неумолимого немецкого закона в Африку. Такие вот дела, уже изрядно загорелые, хоть и не такие обуглившиеся, как я, генералы прибыли в общество ветеранов ровно за 5 минут до назначенного времени, и вошли в мой кабинет, как только стрелка часов достигла цифры 11. Одним словом, педанты, что тут еще скажешь, пожав гостям руки, я пригласил их за стол. «Не ожидали вас так скоро увидеть», — выразил удивление Вернер Гроссман. «А я вот взял и приехал. И в каком качестве вы здесь? Всего лишь советник. Министра обороны? Нет, главы МЧС». Немцы переглянулись. «Понятно, мы вас внимательно слушаем. Как вы здесь устроились? Уже получили возможность реализоваться в новых назначениях и должностях? Сколько всего переселенцев приехало? И сколько ожидается?» Засыпал я их вопросами. Отвечать взялся Фриц Штрилец. «На сегодняшний день в Эфиопию переехали почти 2000 человек, и в течение ближайшего месяца подтянутся еще 200. Это самые решительные, те, кто согласился работать на ваших условиях и отважился покинуть родину. Остальные пока выжидают. Хотят убедиться в правдивости ваших обещаний. Если подтвердится, что вы в состоянии выплачивать нашим людям те суммы, о которых договорились, то мы сможем переманить сюда еще порядка 3000 офицеров и унтер-офицеров из числа бывших военнослужащих армии ГДР. Что касается моей должности, то сейчас я являюсь старшим советником при главном штабе эфиопских войск и одновременно начальником учебной мотострелковой дивизии. А Вернер – главный советник при министре МЧС, который, как ни странно, оказался еще и начальником вашей тайной полиции. ГМ, ну да, не стал я отрицать очевидное. А зачем отделять одни чрезвычайные ситуации от других? Мы заботимся о своем государстве, защищая его не только от природных катаклизмов, но и от проблем, которые могут подкинуть некоторые люди. Да и средства таким образом экономятся существенно. Эфиопия страна небогатая. Оба немца покивали головами, всем своим видом показывая, как они мне верят. Впрочем, это в конце концов их проблемы. Вот я себе верю. Как можно мне не верить? Интересный подход, заметил Вернер. Фриц же просто продолжил. Наших офицеров и унтер-офицеров распределили по разным гарнизонам и частям, и они буквально растворились в... Он на секунду замялся, видимо подбирая верную фразу, большой массе ваших военнослужащих. Это не очень хорошо. Правда, те, кто попал в технические части, наоборот, составили там критическое большинство. Но это-то как раз легко объяснимо. Причина кроется в полной технической безграмотности местного населения. Остальным порой приходится нелегко управлять вверенными им подразделениями из-за языкового барьера и отсутствия хороших переводчиков. ХМ, вы не могли не знать об этом, когда ехали сюда. Да, мы догадывались. И многие уже начали осваивать местные языки. Отлично. Эти умения могут весьма пригодиться им в будущем. Немного приоткрою завесу тайны и наши замыслы по использованию ваших знаний и умений. Лично я считаю, что немцы лучше всех прочих европейцев разбираются в технике. Русские тоже при желании многое могут, но чаще всего выезжают за счет своей смекалки, и когда уже припрет. Поистине пытливых в техническом плане умов среди них мало. Англичане и французы в области инженерии еще слабее, и до вас им далеко. Поэтому просим сделать акцент прежде всего на обучении наших солдат и офицеров в службе тыла и в технических подразделениях вроде артиллерии. Нам жизненно необходимо иметь достаточное количество технических специалистов, чтобы они могли ремонтировать технику после завершения вашего контракта. Военные и стратегические навыки ваших специалистов тоже не останутся без должного внимания. Однако в бой, если в этом возникнет необходимость, пойдут только непосредственные командиры. Остальной командный состав должны подобрать и воспитать вы. На данный момент времени это ваша основная и первостепенная задача. Кстати, по поводу возникших лингвистических трудностей. Особо непонятливых разрешаю воспитывать обычными палками. Палка – отличный переводчик. Один удар по пустой голове заменяет транслитер, и человек сразу понимает, чего от него хотят. То есть вы разрешаете нам бить негров? Нет, мы на это не пойдем. Не хватало еще, чтобы нас обвинили в апартеиде. Но и церемониться перестанем. В конце концов, есть много разных способов объясниться и без слов. Мы поняли. Это все? Нет. Я хочу, чтобы мой главный штаб состоял из немцев более чем наполовину. У меня явный дефицит офицеров, умеющих планировать крупные войсковые операции. У вас? Недоуменно приподнял брови Гроссман. У нас, а не у меня. Я оговорился, поправился я, делая вид, будто это вышло случайно. понятно. То есть вы хотите предложить мне должность заместителя главного штаба Министерства обороны Эфиопии?» – спросил Штрилец. «Да, министры обороны и МЧС лично просили меня предложить вам этот пост, ведь именно я порекомендовал вас для работы здесь. Нам лестно получить подобного рода предложение. Наше Министерство обороны планирует довести количество ваших соотечественников, работающих на Эфиопию, до 5000 человек, и этим пока ограничится. В будущем мы планируем отправить большинство ваших военных офицеров в прибрежные зоны и там сформировать из них полноценные боевые части. Основное назначение – охрана портов от разных эксцессов. Состав этих частей будет примерно 50 на 50, половина ваших людей и половина африканцев. В дальнейшем, по окончании контракта, вы можете уволиться, перевести сюда семьи и остаться работать в портовой структуре. Думаю, наша страна от этого только выиграет. Тем более в случае конфедеративного объединения Эфиопии с Джибути и Сомали выбор ваших специалистов существенно расширится. Они смогут найти работу и в их портах. Сверх того, именно им будет предоставлено преимущественное право там работать, проводить сделки и осуществлять погрузку и выгрузку всех грузов, а также транспортировку их от имени Эфиопии в другие страны. Но это в перспективе. Немцы переглянулись, явно не ожидая таких необычных и неожиданных предложений. То есть вы заинтересованы в нас и после окончания военной службы в качестве наемников? А почему бы и нет? Африка вполне может стать вашей второй родиной, если первая оказалась к вам не слишком милостива. Поверьте, Европу ждут глобальные изменения, и отнюдь не все они ведут к ее процветанию. Конечно, годы труд все перетрут, и жить станет лучше и веселее, но разделение между восточными и западными немцами сохранится еще очень долго, даже дольше, чем вы думаете. Здесь же есть реальные перспективы. Я трезво оцениваю интеллектуальные и культурные возможности собственного населения. Нам нужен локомотив и пример в вашем лице. Вы заставите их тянуться за собой и поможете сформировать нам рабочий класс и техническую интеллигенцию. И как никто другой сумеете организовать трудовую деятельность всех слоев негритянского общества в любой стране конфедерации, которую мы хотим создать. Там есть поле, где развернуться. Для кого-то это окажется достаточно тяжело, для кого-то неприемлемо. Но даже если наше предложение примет хотя бы треть из вас, для Эфиопии это станет огромным рывком вперед. Я передохнул, сделав небольшую паузу. Подумайте над этим предложением, это в ваших интересах. ГМ, вы нас откровенно удивили своими планами, ответил на этот раз не Штрилец, а Гроссман. Скажите, Герр Баста, а вы планируете привлекать только нас или и других людей из Европы, возможно, еще русских? ГМ, у них сейчас тоже большие проблемы, хотя, пожалуй, не такие кардинальные, как у нас. Им предстоят проблемы похлеще, чем ваши. Я недавно вернулся из СССР и подозреваю, что там готовится что-то очень нехорошее, и это может привести Советский Союз к самым непредсказуемым последствиям, и результаты лягут тяжким грузом на все советское общество, буквально разорвав его напополам, даже нет, на сотни истекающих кровью кусков. Откуда вы это знаете? Неважно, и я был бы рад ошибаться. Впрочем, время рассудит, прав я или нет, но вернемся к моим предложениям. Что вы решили? Немцы переглянулись. У нас нет основания отказывать вам. На ближайшие предложения мы целиком и полностью согласны. А что касается перспективы, то будущее покажет, стоит ли их принимать или нет. Я так и думал, что вы согласитесь и не станете загадывать далеко вперед. В любом случае, вы теперь знаете, что ожидает вас в случае нашей победы. Если Эфиопия станет сильной, то и вы, находясь здесь в качестве особо ценных специалистов, а быть может, даже граждан, больше не останетесь на обочине жизни. Конечно же, при условии, что уже сейчас начнете вносить посильный вклад в ее возрождение, могущество и развитие. Мы будем только рады приветствовать это. Вполне допускаю, Герр Баста, что для выяснения вопроса о перспективности нашего сотрудничества не понадобится много времени, хмыкнул Вернер, судя по всему, намекая на мою хватку и то, с какой активностью я вооружал Эфиопию. Спасибо за ваше предложение, оно поможет нам служить на благо Эфиопии, пусть пока и в качестве наемников. Мы надеемся, это не последняя наша встреча, да, но следующая произойдет не раньше, чем через месяц, пока вы можете приступать к своим новым обязанностям. Желаю успехов в работе. Что же касается вас, уважаемый Герр Гроссман, то вам остается подготовка квалифицированного персонала органов контрразведки и разведки. И хоть здесь, в Эфиопии, все намного проще, чем в Европе, но и нам порой приходится заниматься небольшими, но достаточно тонкими операциями. Надеюсь, вы сможете нам помочь в этой области. Я приложу все усилия. Благодарю вас. Что ж, не смею больше задерживать. И у вас, и у меня еще очень много дел. Спасибо за конструктивную встречу. Пожав мне руку, немцы вышли из небольшого кабинета. Они переглянулись и неспешно направились по коридору на выход, обмениваясь своими впечатлениями. Что думаешь, Вернер? А что тут думать? Еще в Германии было ясно, что этот Баста явно не тот, за кого себя выдает. Вряд ли он занимает должность советника. Скорее всего, его статус гораздо выше. Он либо заместитель министра обороны, либо особо доверенное лицо и приближенный их президента, не меньше. У него очень широкие полномочия, тут никаких сомнений быть не может. «Это понятно», — сказал Фриц. «Как ясно и то, что он слишком хорошо ориентируется в военных делах. Впрочем, нам какая от этого разница? Тебя заинтересовали его условия?» «Да, как и тебя. Есть определенные перспективы. На побережье легче жить, и всегда есть работа. К тому же всегда остается возможность поменять ее и уехать в другую страну. Квалификация от этого не станет хуже. Весьма интересный шаг эфиопского правительства. Тут вообще много всего прелюбопытного. Ты же в курсе, что они решили создать свою империю. Черную империю, наверное. Угу, интересно. Имперскую форму придумают? Да, черную. Хохотнул Штрилец. Ведь все черное им к лицу, а? Оба расхохотались. Штрилец во все горло, как и положено настоящему военному. А Гроссман лишь слегка улыбнувшись и подхихикивая, как и положено тому, которому ничего не положено. Надеюсь, они не начнут заново повторять старые и неудачные лозунги вроде «Эфиопия, прежде всего», или «Слава Эритреи, Эфиопии слава», восклицательные и вопросительные знаки. Думаю, что нет. Тут хватает своего трайбализма, перед которым меркнет любой национализм, просто как факт существования. Здесь могут быть все против всех, или все против одного, и тут это считается нормальным, в отличие от цивилизованного мира. Правда, я несколько утрирую, ведь Эфиопия – одна из самых культурных стран в Африке. В ней до подобных перегибов уже вряд ли дойдут. Да и сама идея создания конфедерации говорит об этом. Им будет трудно этого достичь. Скорее всего, да. Если это вообще возможно осуществить в Африке, им просто не позволит этого сделать. Ты думаешь, уверен, с солдатской прямотой произнес Штрилец. И ты сам прекрасно это понимаешь. Пожалуй, даже гораздо лучше, чем я. Зачем Старому Свету крупное государство в Африке, которое не подчиняется и не контролируется ни одной из европейских наций? С ним придется считаться и договариваться, ведь оно способно самовольно регулировать пошлины и устанавливать свои правила торговли теми же ресурсами. Гораздо проще разрушить его, поставить управлять криминальную элиту, послушную новым хозяевам, и через них наладить денежные потоки из страны, сырье, а в страну продукты питания, благо для комфорта, оружие и прочее. А чуть что, клеймить позором подставных зиц-председателей, грабящих многострадальный черный народ и вывозящих свои деньги в Европу или Америку. О том, что деньги эти совсем не их, народу знать не обязательно. Ну, подобное можно провернуть отнюдь не со всеми и далеко не всегда. И сильное значение имеет то, насколько насчет этой отдельно взятой страны смогут договориться меж собой Старый Свет и его заокеанский партнер-конкурент. Дальнейшее уже зависит от конкретных обстоятельств и той расстановки сил, которая сложилась непосредственно в этом государстве. Может получиться по-всякому, но прецедентов обратного пока было. Все предпочитают пользоваться благами и стремятся к цивилизации, а те, кто не выдержал конкуренцию и не смог противопоставить свое влияние влиянию других государств, давно отодвинуты на край политической арены. Например, португальцы. Ты прав, но разве у нас есть другие варианты? Наша цель – поправить свое материальное положение и вернуться в Германию. Или, если все сложится удачно, остаться здесь. Как по мне, так это наилучший вариант, ведь на родине мы действительно больше не нужны. Боюсь, что по возвращении в Германию меня вообще ждет тюрьма. Я как-то не очень стремлюсь туда попасть. Согласен? Тогда работаем и ждем следующей встречи. Хочется верить, что нам повезет. Ждем и надеемся. Надеемся и ждем, отозвался Штрилец, и они уехали. Через несколько дней приехали Саид с Фарахом. Первым делом я решил встретиться с Саидом, отложив общение с Фарахом на потом. Как говорится, первым делом самолеты, а провизоры, потом. Саид неимоверно обрадовался тому, что ему наконец-то позволили выбраться из той всеми забытой черной дыры, в которой он обитал в качестве начальника охраны. Однако вызвал я его не только для того, чтобы дать небольшую передышку. Времена и задачи изменились, и на моем горизонте замаячили гораздо большие перспективы и деньги. Лекарства пока подождут. Они стали меньше приносить доход из-за проблем с логистикой и чрезмерно наглых желающих их приобрести с их невыгодными условиями возможного партнерства. Поэтому, до принятия окончательного решения, я подумывал временно приостановить работу лаборатории, распродав все созданные на этот момент лекарства подчистую. Пусть напоследок насладятся лечением, вскоре на собственной шкуре ощутят, чем может закончиться провал в новых поступлениях. Не получив продолжения курса лечения, кто-то столкнется с рецидивом болезни, а у кого-то наступит банальная ломка. Конечно же, те, кто пользовался моими укрепляющими средствами, не наркоманы. Однако они уже привыкли жить почти полноценной жизнью, и откат к прежнему уровню существования порой убивает похлеще, чем ломка от отсутствия наркотиков. От мстительных мыслей меня отвлек долгожданный посетитель. «Как дела, Саид?» «Все отлично, Мамба. Вот только сидеть в этой дыре жутко надоело. Я думал, что Афганистан является настоящей глухоманью, но я ошибался. Настоящая жопа мира – это то место, в котором находится твоя лаборатория. Не преувеличивай, Саид. Есть места и похуже этого. Впрочем, в чем-то я с тобой согласен. Делать там тебе особо нечего. Сейчас с охраной лаборатории справится любой местный охранник, а мне ты нужен для выполнения новых задач, как знающий русский язык. Да очень интересно, Саид уселся поудобнее, приготовившись внимательно слушать. Для начала ответь, сколько сейчас здесь твоих соплеменников калаши? Мало, всего 50 человек, мне больше и не потребуется, вполне можно обойтись намного меньшим количеством, 25 человек. Думаю, будет вполне достаточно, но мне нужны лишь те, кто готов пойти на все, кто мало ценит свою жизнь. Задание очень опасное и серьезное. Всего 25, найду. Хорошо, теперь о критериях отбора. Ты и эти люди поедете в СССР, в Москву. Брови Саида удивленно поползли вверх на этой фразе. Не обращая внимания на его реакцию, я продолжил. Поэтому в первую очередь тебе желательно остановить свой выбор на тех, кто хоть немного понимает русский. Второе условие. Они не должны выбиваться из общей массы, поэтому отдавай предпочтение калашам, максимально похожим на европейцев, светлокожим и светлоглазым. Ну и, естественно, бери только тех, кто умеет хорошо воевать. Впрочем, это само собой разумеется. Что ты опять задумал? Нахмурился Саид. Хочешь провернуть какую-то операцию в Москве? Но разве тебе дадут такую возможность? Нас же КГБ в первый же день прихлопнет. Это самоубийство. КГБ, да и не только им, вскоре будет немножко не до нас. Ты что-то знаешь, Аль-Шафи? А ты сомневаешься во мне? Нет. Тогда просто прими мои слова как данность. Твои бойцы пойдут на довольно большой риск. Пути отхода после выполнения задания могут быть блокированы. Весьма вероятно, некоторым придется выбираться самостоятельно. Но я плачу каждому по 1000 долларов перед заданием и по 10 тысяч после него. Если же удастся достичь той цели, на которую я рассчитываю, они получат деньги в двойном размере. Под такую оплату я найду и целую сотню. Сотня мне не нужна, это слишком много. Я не собираюсь брать власть в Москве. Надеюсь, ты обеспечишь их оружием? Да, вооружение будет советское. Сейчас один мой человек работает по закупке партии оружия на Украине. Точнее, ее уже купили и скоро переправят в посольство. Оттуда его заберут мои люди и передадут необходимую часть тебе. Я тоже поеду, и все твои бойцы перейдут мне в подчинение. На что конкретно нам придется пойти, разберемся уже на месте. Я, честно говоря, и сам не знаю, что нас ждет. Одно могу сказать абсолютно точно, скучно не будет. И приключений хватит на то, чтобы рассказывать их до глубокой старости своим внукам. Я понял, мои воины будут готовы на все. Я отберу лучших из тех, кто подойдет под твои критерии, Аль-Шафи. Ты меня радуешь, мой соратник. Ты спас мне жизнь и придал смысл моему существованию. Я стал уважаемым человеком в стране. Такое не забывается. Рад слышать это от тебя, Саид. Очень рад. В ответ Саид склонил голову и приложил правую руку к сердцу. Я лишь кивнул. Тогда 15 августа я жду тебя в Москве, вот по этому адресу. людей разместишь в гостиничном комплексе Измайлова, который в простонародье называют Абгдейкой. Вот адрес. Лететь лучше из Пакистана, хотя можно добраться из Дели с несколькими пересадками. Как разместитесь, сразу явишься ко мне, и я скажу, что вам делать. Вот деньги. Тут 50 тысяч долларов. 25 сразу раздашь тем, кто пройдет отбор. Остальное потратишь на организацию, еду, билеты, гостиницу и непредвиденные расходы. Если кому-то срочно понадобится аванс, можешь выделить. Оставь для этого 10 тысяч. Остальные деньги получишь уже в Москве. Ну, вроде бы и все. Хорошо, Аль-Шафи. Я все сделаю, и 15 августа мы будем на месте. Я приеду раньше, чтобы подготовиться, и буду ждать тебя. Все остальное в руках Аллаха. Да будет благословенно имя его. Саид омыл руками лицо и, так как разговор себя исчерпал, ушел, оставив меня одного. За всеми разными и важными делами я временно забыл о Фарахе. Однако он сам напомнил о себе. Не успев вернуться в Аддис-Абебу, мой бывший товарищ сразу начал налаживать контакты с представителями фармацевтических фирм. И не только с ними, о чем мне и доложили. Правда, доложили не сразу, а спустя какое-то время. Ждали, когда прорвет заразу. Ну, что же, пора и поговорить. Глава 12. Фарах. Фарах дико обрадовался, когда узнал, что может, наконец, вернуться в Аддис-Абебу. Их караван шел целую неделю, пока в долине показались эвкалиптовые рощи столицы Эфиопии. «Слава Аллаху!» – воскликнул он. Адиль от переизбытка чувств зарыдала. Впрочем, и сам Фарах едва сдержал слезы. Ну, а обе девочки просто никак не отреагировали по причине своего малого возраста. Дом уцелел, и его даже подремонтировали в их отсутствие. По приезду Фарах целые сутки никуда не выходил, только если возникала насущная необходимость. Не хотел он ехать и в лабораторию, да и вообще не хотел никого видеть. Ни мамбу, ни назойливых менеджеров от фармации, ни их друзей-шпионов, ни агентов всевозможных разведок или частных организаций от адвентистов седьмого дня до банальных мафиози. Хватит, все потом. Сейчас он должен узнать, нашлись ли его родители и сестра. Может быть, все не так плохо, и он сможет и дальше жить, как жил. Оказалось, что не нашлись. Об этом он узнал на следующий день, как только занялся поисками родных. Эти сведения подтвердили в Министерстве иностранных дел, а также информацией поделился незнакомый ему изначально человек, что нашел его. Фарах как раз вышел из здания, намереваясь все же посетить лабораторию. Недалеко от здания стояло такси, к которому он и направился. Не успел он закрыть за собой дверь, как на заднее сиденье уселся белый господин. «Нам по пути», — буркнул он Фараху и бросил водителю. «Плачу двойной тариф, довезу, куда хотите». Тут же взбодрился тот, однако повез совсем не туда, куда нужно было Фараху. «Мне в другую сторону», — недовольно возмутился Фарах, обернувшись на внепланового попутчика. «Сначала поедем туда, куда надо мне, а потом водитель вас отвезет туда, куда надо вам», — сказал незнакомец по-французски, сделав ударение на последнем слове. Фарах резко повернулся, но француз успокаивающе похлопал его по плечу. «Мы не причиним вам зла, месье Рабле. Ваша семья находится в надежном месте и под надежной охраной. Вы слышали об этом? Нет? Кто вы? Французы, именно мы спасли вашу семью от смерти. Да-да, вашу семью едва не расстреляли афары. Но мы вовремя освободили ваших родных из их лап и вывезли из Джибути. С чего бы такая забота? Ну, не буду обманывать. Вы очень известная в узких профессиональных кругах личность. Поэтому мы захотели вам помочь, чтобы потом вы помогли нам. Не сомневался в том, что вы на это рано или поздно пойдете. Жаль, я не успел предупредить родителей до того, как вы их нашли и спасли. Пожалуй, это действительно стало вашим упущением, месье Рабле. Мы же ошибаемся крайне редко. Что вы хотите? Мы готовы вернуть вам ваших родных, но с одним условием. С каким? Вы должны поделиться с нами информацией. Конечно же, речь идет о рецептах лекарств. Разумеется, это же логично. У вас есть товар, у нас в заложниках близкие вам люди. Меня убьют, как только я передам вам информацию. Об этом никто не узнает. Узнают и очень скоро. Зачем вы делаете из меня дурака? Я не так глуп, как вам кажется, хоть и чернокожий. Ну, что вы? Эмоционально воскликнул незнакомец. Никто и не сомневался в ваших интеллектуальных способностях. Но в случае вашего отказа и мы не сможем помочь вашим родителям и сестре. Она, кстати, находится в положении. Мне не так много известно, как вам могло показаться. Вы знаете достаточно. Это вы так думаете. Я буду с вами разговаривать лишь после того, как увижу родственников своими глазами. Мне нужны гарантии. Привезите их сюда, тогда я пойду с вами на переговоры. Это невозможно. Вдруг вы сумеете организовать их освобождение, обеспечив им охрану и защиту, вы, вероятнее всего, откажетесь от сотрудничества с нами. Нет, я уже устал жить в постоянном страхе за себя и свою семью. Вам достаточно показать их мне, чтобы затем отвезти во Францию и обеспечить им безбедное существование. Только после этого я пойду на сотрудничество с вами. Вот как действительно, тут есть и риск, и здравый расчет. Но каковы ваши гарантии того, что вы не обманете нас? Я передам вам рецепт одного из лекарств, который вы сможете проверить буквально за пару дней. После этого вы привезете на встречу моих близких. Что же, это дельное предложение, хмыкнул незнакомец. Когда вы сможете выполнить обещанное, я сейчас заеду в лабораторию, заберу его и сразу же отдам этому таксисту. Мы рискуем, не больше меня, и в отличие от меня у вас наверняка есть целая куча запасных вариантов. Даже, если вы не сможете оставить этот козырь при себе, вы потеряете лишь один этот козырь, я же потеряю жизнь, а вы, здравомыслящий человек, пожалуй, я соглашусь с предложенным вами вариантом. Таксист, получив команду от француза, не останавливаясь, изменил маршрут движения и помчался прямиком к лаборатории. Когда через полчаса Фарах вышел из нее и сел в такси, француза в машине не оказалось. Впрочем, на водительском месте тоже сидел абсолютно другой человек. Однако о планируемой передаче документов он был явно в курсе, потому молча принял конверт, оставленный ему Фарахом по приезду домой. Француз, получив через третьи руки бумагу с заветным рецептом, сразу же отправил ее ближайшим рейсом в Париж, и вся административная махина французской разведки завертелась. Ведь у французов вертикаль власти дублируется еще и над государственной структурой. Поэтому многие решения проводятся быстро, а то и в обход официальных институтов, если вообще не оформляются задним числом. Вскоре пришел ответ. Информация подтвердилась. Соответственно, сразу же была дана команда привести семью Фараха Рабле. Правда, не в Аддис-Абебу, а в Джибути. Ее вернули в свой дом, но оставили под жестким наблюдением французских военных и их местных агентов. В случае любой попытки нападения и освобождения, всю семью Фараха Рабле ждала смерть, и об этом их честно предупредили, чтобы никто не строил никаких иллюзий. Зачем напрасные жертвы? С Фарахом снова встретился тот же француз. «Меня зовут Жак, и именно я буду вести с вами все переговоры, раз нам удалось прийти к нужному консенсусу. А с родней вы сможете пообщаться уже сегодня, набрав вот этот номер телефона в 4 часа пополудни. Они находятся в Джибути, в своем доме. Вот посмотрите, мне недавно прислали их фото оттуда. Вы не привезли их сюда?» — воскликнул Фарах, искреннему возмущению которого не было предела. «Но ведь это нарушение условий нашего соглашения». «Не совсем», — отрицательно мотнул головой Жак. «Мы действовали, исходя не только из собственных интересов. Неожиданное появление ваших родственников вызвало бы ненужные вопросы, и прежде всего к вам. Власти Эфиопии знают, что они находились у нас в заложниках. Как, вы полагаете, они отреагировали бы на их внезапное возвращение? Плюс ко всему, переданное вами лекарство, безусловно, ценное, но из разряда самых сильных. Так что вы тоже нарушили условия нашего договора». Фарах дернул головой, невольно соглашаясь с этим. «Хорошо, когда следующая встреча?» «Завтра, в 12. Я буду». В ожидании назначенного времени Фарах сидел у телефона и пялился на аппарат, а перед его глазами стояли лица его родни. На продемонстрированной Жаком фотографии было ясно видно, что сестра действительно беременна. Об этом свидетельствовал ее огромный живот, скрытый под широким платьем. А некоторые мельчайшие детали обстановки родительского дома подсказывали, что это не фотомонтаж или инсценировка. Когда Фарах услышал голос сестры и мамы, он расплакался. На другом конце провода тоже раздались женские всхлипы. Утирая слезы, Фарах вспоминал свою прежнюю жизнь, и она казалась ему размеренной и безмятежной. Однако не время давать волю слезам. Убедившись, что родители живы и даже здоровы, и вдоволь наговорившись, Фарах положил трубку на место и ушел с переговорного пункта. Рассказывая дома о деле разговоре с родителями, он снова расплакался, и на этот раз надолго. Жена начала успокаивать его, но вскоре, то ли поддавшись эмоциям, то ли вспомнив о незавидной участи своего отца, разревелась следом. Услышав плач матери, рев подхватила старшая дочь. Младшая, некоторое время недоуменно похлопав карими глазками, тоже разоралась вдруг благим матом, требуя к себе внимания. Спохватившись, мать быстро заткнула ей рот крупным коричневым соском, и малышка моментально переключилась на более полезное и приятное занятие. Следом за сестрой и матерью успокоилась и старшая дочь. Последним справился со своими эмоциями Фарах и, утирая слезы то ли счастья, то ли отчаяния, вышел во двор. Уже стемнело, и на небе начали зажигаться первые звезды. Стало заметно прохладнее, слабый ветерок доносил до мужчины запах эвкалиптовых деревьев, посаженных вокруг столицы. Присев на стоявший под апельсиновым деревом стул, Фарах погрузился в невеселые размышления. Ему предстоял сейчас нелегкий нравственный выбор. Следовало решить, как поступить: сдать с потрохами мамбу и отдать за большие деньги и гарантию безопасности секретные рецепты, или все же лучше признаться тому же мамбе во всем и начать вести свою игру, пытаясь обмануть французов. Мамба к себе его пока не вызывал, и, честно говоря, Фарах откровенно боялся его увидеть. Вроде ничего предосудительного за ним не числилось, но с некоторых пор он считал мамбу ответственным за все, что произошло и происходило с ним в жизни. А в последнее время хорошее случалось нечасто. Сначала погиб тесть, потом похитили родителей и сестру, затем последовала ссылка. И еще этот вечный ажиотаж, разгоревшийся вокруг редких и чудодейственных лекарств. Раньше он как-то не задумывался об опасности, которая может поджидать его на обычной, казалось бы, должности провизора. И ко всему случившемуся наверняка приложил свою поистине черную руку мамба. Это он основал тот ужасный культ, благодаря которому почти пол Африки уже пребывает в страхе. Это ему фактически принадлежала их фирма, ведь он один знал все редкие рецепты. И в круговерть опасных событий Фараха и его семью вогнал тоже именно он. Это все сделал мамба. Фарах не желал прислушиваться к голосу разума. Он лишь искал виновного, на которого можно переложить ответственность за собственные неудачи, промахи и слабости. Ему не хотелось признаваться в том, что именно мамба спас его от смерти, дал ему достаток и обеспечил безбедное будущее. Нет, ни вспоминать, ни принимать этого Фарах не хотел. Да он уже практически ненавидел мамбу за то, что тот дал ему возможность стать тем, кем он стал. Бывает же такое. Теперь Фарах хотел только одного – сбежать из Африки и найти себе убежище во Франции. Не обязательно даже жить на континенте, ему вполне подойдет хоть Корсика, хоть Мартиника, лишь бы подальше от Африки и мамбы. Он все им расскажет, все. Но, конечно же, не сразу. Сразу нельзя, иначе он потеряет всю свою ценность. А впрочем, он и сам по себе отличный фармацевт. За эти годы многому научился у мамбы, так что его наверняка будут ценить и оберегать. Да, но с другой стороны не стоит забывать и о мамбе, который может легко его убить или отдать приказ убить всех его родственников. От него никуда не скрыться в Африке, везде найдет. Надо бежать. Ладно, когда вызовет мамба, Фарах сможет убедить его в своей лояльности, а сам меж тем постепенно начнет готовить почву для бегства. Если бежать в сторону Судана, то, скорее всего, он сумеет там затеряться. Если же ему помогут французы, то и вовсе сможет легко преодолеть границу и на следующий день уже окажется в Египте. Дальше аэропорт, самолет, Париж. Глаза Фараха заволокла пелена заоблачных мечтаний и невиданных перспектив. Конечно, он все же многим был обязан мамбе, но в то же время отлично видел, куда тот ведет страну. И ему, Фараху, это не подходит. Он больше не хотел быть тем, кем был сейчас. Что же, меняются не только времена, подчас меняются и люди. Это неизбежно. А еще, он теперь ответственен за свою семью, жену и дочек. Им здесь не место. Заодно и родителей с сестрой спасет. Короче, кругом одни плюсы. Последняя мысль принесла ему успокоение и оправдала весь гнет будущего предательства, а еще немного приглушила страх перед мамбой. Через сутки раздумий и терзания о нем вспомнил мамба и вызвал к себе. Поступивших мне сведений о контактах Фараха с французами было явно недостаточно. Правда, не подлежало никакому сомнению, что о чем-то он с ними все-таки договорился. А вот о чем конкретно, нам и предстояло выяснить. Признаться, Фараху сильно повезло, что дело происходило не в Европе, а в Африке. А то я бы уже давно знал, с кем именно в Джибути он разговаривал по телефону. Номер абонента мы выяснили, но он был неизвестен, вот только на том конце провода сначала долго никто не брал трубку, а затем гудки и вовсе исчезли, словно этого абонента никогда и в помине не было, так что на положительный результат поисков я особо не надеялся. Телефон мог принадлежать как какой-нибудь конторе или никому неизвестному частному лицу, так и хорошо оснащенным структурам европейских спецслужб. Выяснение собеседника Фараха в Джибути было сродни поиску иголки в стоге сена, да и наши позиции там не настолько сильны, чтобы эти поиски увенчались успехом. Нет нужных кадров, нет и нужного результата. Там сейчас такой бардак. Я вызвал к себе Фараха и теперь с нетерпением ждал его появления. Даже, можно сказать, с исследовательским интересом ждал, потому как должным образом подготовился к нашей встрече. Фарах явился ко мне, изрядно запоздав. «Рад тебя видеть, Фарах. Я тебя тоже, Мамба». Мы на краткий миг обнялись. Фарах изо всех сил пытался изобразить радость, но я прекрасно чувствовал, как он напряжен. Многие знания, многие печали. Интересно, почему он решил перебежать в другой лагерь? Устал, надоело?